эфире Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. А в студии сегодня вместе с нами находится Денис Гордыченко, физиолог, диетолог, натуропат. Денис является выпускником первого потока школы технологов здоровья Заболотного и помогает найти и устранить причину любых недомоганий без лекарств и врачей. Здравия тебе, Денис! Здравия, люди добрые! За пультом управления находится Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Веду эфир сегодня я, Петров Виталий. И тема нашего эфира звучит так: как дольше жить и быть здоровым? Сегодня никто не может гарантировать человеку здоровье, но ведь вопросы здоровья интересуют каждого. Есть несколько путей оздоровления человека. Первый – отталкиваясь от научных знаний, изучить современные технологии здоровья, которые предлагают нам ведущие в этом плане страны, например, Япония. Второй путь – изучить традиции, сокровенные знания, записанные в Ведах, которые берегут Индия, Тибет и страны Юго-Восточной Азии, и правильно переложить их с мертвого языка санскрит на современные реалии. Есть и третий способ. О нем сегодня нам как раз и расскажет Денис. Кроме этого, мы сегодня поговорим на такие вопросы, как технологии здоровья, критерии здоровья, инструменты здоровья, доступные каждому, и возможно ли полное здоровье. Уважаемые радиослушатели, вас я также призываю проявлять в нашем чате активность. Задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Напомню, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и в чате на нашем канале youtube.com/slavradio. А я передаю микрофон Денису. Прошу, Денис, тебе слово. Я, когда мы обсуждали темы беседы, обнаружил, что вот эти два варианты, которые были озвучены как современные технологичные подходы, скажем так, японские и других стран, таких прогрессивных, а также второй подход на основе древних знаний, я обнаружил, что все это абсолютно сочтено в той методике, которой я обладаю, которую я освоил в свое время благодаря своему учителю Константину Борисовичу Заболотному. И, по сути, технология здоровья, именно так Заболотный назвал эту науку и эту методологию, она является синтезом вот первого и второго. И в этот синтез, в этот, ну, такой сплав целостный и взаимодополняющий, добавлен еще третий компонент, хотя возможно, что для него он был в свое время первым, это нормальная физиология. То есть, по сути, это то, что известно науке, нашей науке, это то, что закладывалось еще 100 лет назад отцами основателями, такими как Павлов, его ученик Разенков, а также любимыми нашими докторами, наверное, все знают докторов Чехова и Булгакова. Вот. Хотя, да, для некоторых, может быть, это сюрприз, что они еще и доктора. Так вот, они все были отцами-основателями нормальной физиологии. И, собственно, с тех пор они заложили понимание того, как работают механизмы в нашем теле и как оно вообще функционирует. Вот. Я хочу рассказать подробнее сейчас о технологии здоровья и попрошу включить презентацию. чтобы зрителям было, ну, удобнее и интереснее все это понять. Вот, в первую очередь я должен представиться. Презентация уже работает? Да, работает. Отлично. Значит, кто я такой и вообще, как я здесь оказался в этом месте пространства и времени? Вот я физиолог, диетолог, натуропат и помогаю найти и устранить причину любых недомоганий в здоровье физического главным образом тела. Я выпускник первого потока школы технологов здоровья, созданной Заболотным и, ну, имею диплом государственного образца, вполне взрослый. Вот. Кто я такой был до этого? Я всю жизнь искал здоровье и постоянно испытывая, ну, некий дефицит оного, постоянно сталкивался с какими-то то там несварениями, то какими-то там изжогами и прочими мелкими пакостями, вот, с которыми было непонятно, как справиться. Естественно, обращался к разным мастерам, к разным там экспертам и испробовал, ну, можно сказать, все. Вот, пока не встретил в 2018 году Константина Борисовича, и волею случая нам довелось познакомиться с его лекциями, которые, собственно, ответили нам на все вопросы. Говоря нам, я говорю про себя и супругу свою, мы были, в общем-то, вместе в общем процессе, при том, что у каждого были свои вопросы по здоровью. Так вот, благодаря Константину Борисовичу мы эти вопросы успешно решили. В итоге я пошел учиться, закончил эту школу и получил диплом, стал практиковать как технолог здоровья, а попутно изучил нормальную физиологию, восстановил полностью свое здоровье и теперь помогаю другим людям на этом же самом пути. Для чего все то, что я рассказываю вам, всем, дорогие слушатели, для того, чтобы в нашем обществе, которое очень эффективно организовано для того, чтобы использовать ресурсы людей, научиться свои ресурсы контролировать и, ну, попросту взять их в свои руки. И здоровье здесь – это один из таких самых серьезных и самых, наверное, как энергоемких ресурсов человека. И вот взять его в свои руки, научиться его контролировать и не отдавать на сторону – вот это наша, наверное, самая главная задача для того, чтобы мы преуспевали и для того, чтобы Россия крепла и процветала. Вот. Поэтому важно для начала договориться о критериях. Если мы говорим о здоровье, как-то его надо научиться, наверное, определять. И вот если быть, ну, максимально общим, ну, как абстрактным, то здоровье складывается из 5 аспектов. В основании физическое здоровье, то есть физическое тело. Дальше идет психическое, ментальное, социальное и финансовое. И, как видим, из этой пирамидки физическое в его основе. Я думаю, что все согласятся, что когда нет здоровья физического, все остальное, ну, как бы, наверное, отчасти теряет смысл. И поэтому сегодня мы говорим главным образом о здоровье тела физического. Хотя, справедливости ради, я должен заметить, что работая с людьми, ну, налаживая здоровье тела физического, мы зачастую работаем также и с вторым и третьим телом, потому что попутно налаживается мышление, устраняются какие-то эмоциональные качели, сомнения, и у человека в голове воцаряется порядок на тему того, там, что кушать, как, когда, зачем, и как это все влияет на организм, на здоровье. Поэтому могу смело сказать, что мы работаем вот со всеми тремя из этих 5 аспектов. Вот. И теперь хочется, наверное, посмотреть туда, где, возможно, большинство из нас, я надеюсь, что всем повезло, познать вот это состояние, когда вы полностью здоровы. Чаще всего это, естественно, молодость, когда мы полны сил и вот конкретно констатируем, что вот оно такое здоровье. Скажите, знакомо вам вот такое, когда там хочется сказать, мне все по плечу, я там горы сверну, мне море по колено. Вот это как раз то переживание, которое можно ну, как бы именно назвать здоровьем. И, естественно, это всегда бывает в молодости, ну, если оно есть, и человек смело этим пользуется. Зачастую, ну, молодой человек мало задумывается о том, чего в избытке, и смело его расходует. А по сути, если разобраться, человек в это время, в этот период своей жизни расходует резервы своего организма. И, ну, поскольку, ну, организмы разные, у каждого это происходит в своем ритме, но рано или поздно эти резервы начинают, ну, как-то уменьшаться. И рано или поздно возникает ситуация, когда что-то меняется. Обычно этот переход, он незаметный и такой неконтрастный. И только обращаясь потом, ну, оглядываясь назад, человек может сказать, что раньше было лучше. И тогда может вспомнить какое-то событие или ситуацию, где, может быть, там что-то случилось в жизни, может быть, какое-то потрясение, какой-то стресс, какая-то неудача, после которой как-то все изменилось, и человек говорит, раньше было лучше. И вот это как раз критерий, по которому мы понимаем, что человек из состояния здоровья попал в состояние другое. И вот это состояние другое мы называем пограничное состояние, потому что это еще человек не болен, но уже и не здоров. И если в этом состоянии человек приходит, ну, к известным специалистам, то, как правило, они помочь ему не могут, потому что нет компетенции докторов вот в этой области. Но если жизнь продолжается вот в этом же направлении, то рано или поздно может случиться так, что человеку ставят диагноз. И вот это как раз второй момент перехода, когда человек уже попадает в то, что называют болезнью. И как видим, между этими двумя состояниями огромное, обширное пограничное состояние. По сути дела, большинство людей основную часть жизни проводят именно в нем. И когда человек попадает в болезнь, то есть ему поставили диагноз, это значит, что уже есть угроза, уже требуются какие-то там оперативные действия, может быть, какие-то лекарства, человек попадает в зону компетенции доктора. И наши доктора, они умеют снимать диагноз, то есть победить болезнь. Но куда попадает человек, когда болезнь отступает, когда он ее побеждает, ну, с помощью врачей? Человек не попадает в здоровье. Вот что важно. Человек попадает опять в пограничное состояние и продолжает в нем жить, зачастую не ориентируясь, а где же здоровье? И возникает тогда вопрос, как сориентироваться, где вот этот вот волшебный указатель? Я думаю, если кто-то его увидит, я думаю, все пойдут в эту сторону. Но, к сожалению, этого не написано у нас на дорогах, и тут нужен другой подход. В общем, нужен ориентир, чтобы понять, здоров ли я, где это здоровье, что нужно делать, как туда идти. По сути, нужны какие-то параметры и критерии, измеримые, понятные, чтобы их можно было понять и определить. И тут мы начинаем рассматривать разные критерии. Какие мы знаем критерии? Ну вот, какие критерии здоровья вы знаете? Критерии здоровья. Ну, только что на предыдущем слайде было написано, да, то есть когда все по плечу, состояние веселое, состояние, то есть это, во-первых, состояние человека, во-вторых, может быть, что-то, какие-то внешние проявления, то есть на коже, ногти, волосы и прочие моменты. Ну третий. Вот, это субъективные критерии, и при этом нам нужны какие-то объективные критерии, которые помогут точно сказать, что да, я здоров, или нет, я не здоров. Известными критериями являются всяческие результаты анализов. Это привычно, это известно, на это все полагаются, и к этому, естественно, в первую очередь любой человек прибегает, идет и сдает анализ крови, там, или мочи, или проходит какой-нибудь УЗИ, МРТ, КТ. Вот, и при этом очень важно разобраться, а что в реальности показывают эти результаты. И вот тут приходится немножко начать издалека, потому что наше тело – это система очень, во-первых, древняя, во-вторых, потрясающе слаженная, и вот эта слаженность и опыт выживания и преодоления разных ситуаций стрессовых накоплен огромный. И все это, всем этим управляет наш древний мозг, который уже это делал еще до того, как мы, может быть, стали людьми, ну, если верить в эволюцию. Вот. И обладает наше тело огромным запасом прочности. И у него для этого есть огромный опыт. Так вот, к примеру, в ситуациях, когда происходят сбои какие-либо в работе органов, то тело включает механизмы компенсации, которые позволяют сохранять постоянство сред, постоянство там, форм всех там, происходящих процессов, которые и являются вот этим самым здоровьем, которые позволяют его сохранять и ощущать. По науке это называется гомеостаз, постоянство внутренних сред. И, по сути, именно это постоянство отражено вот в крайней графе любой бумажки с результатами анализов. Это называется по-умному референтные значения, а попросту коридор нормы. То есть значения, которые должны быть в норме. И вот этот коридор нормы, он говорит о том, какая должна быть среда у нас. А если какой-то параметр выходит из этого коридора, то есть чего-то становится меньше или больше, то это означает очень простую вещь, что в организме уже давно идет какой-то патологический процесс. И организм давно его компенсирует, и поскольку какой-то параметр вышел из коридора нормы, это означает, что организм уже не справляется с этой работой, с этой задачей. И как бы ну, ситуация выходит из-под его контроля, этот самый гомеостаз нарушается. И возникает вопрос. А если это шло давно, значит, оно когда-то началось. А можно ли это отследить в тот момент? И можно ли как-то это скорректировать? И вот тут я могу вас обрадовать. Да, такой способ есть. И для этого на тело надо посмотреть немножко, ну, другими глазами. И вот здесь как раз нам помогает опыт японских ученых, а также древние восточные знания, которые дали ответ на этот вопрос. Поскольку тело прежде всего система электрическая, и в этой системе каждая клетка обладает зарядом, который, собственно, обеспечивает ее активность и обуславливает ее жизнеспособность и ну, состоятельность, функциональность. У клетки есть изолятор, это мембрана, есть ее внутреннее пространство, внешнее, как обкладки конденсатора. Это вот прямая аналогия, мужчины узнают, я думаю, на картинке этот элемент радиотехнический. И клетка, по сути, это конденсатор. А если посмотреть шире, то заряд любого органа определяется зарядами его клеток. И функция то же самое. И если еще отдалить свой взор, то все тело предстанет электрической системой, которая работает и которая благоденствует благодаря работе каждой клетки, каждого вот такого электрического элемента. И вот любые нарушения в работе органов непосредственно связаны и определяются с изменением электрических их параметров. И это можно измерить. И вот это в 1950 году смогли сделать японцы, конкретный доктор Йошито Накатани изобрел методику тестирования функционального состояния организма через измерение электрических параметров каждого органа по точкам на ладонях и ступнях. Причем вот здесь соединилась наука и традиционные знания, древние знания о меридианах. Это восточные знания, меридиональные вот эти вот системы. В итоге, что получили японцы, какую возможность? С помощью этого метода выявить нарушения в работе органов за много лет до того, как это станет видно на любом анализе, на любом исследовании, на любом там УЗИ, МРТ, КТ. Это первое и, такое самое значимое. И второе, самое ценное для нас здесь и сейчас, это позволяет выявить здесь и сейчас первопричину любого патологического процесса, то есть любого какого-то недомогания и повреждения. Найти ее, локализовать ее. И здесь подключается парадигма слабого звена, потому что именно оно и является вот этой самой первопричиной. Что говорит этот принцип слабого звена? В каждом теле есть от рождения один самый слабый орган, который при любых неблагоприятных обстоятельствах первым перестает справляться. И он ослабевает. Организм на такую ситуацию моментально реагирует. Я уже говорил, что это потрясающе слаженная система, наше тело. Что делает организм? Он активирует соседние органы для компенсации слабости того, кто ослабел. И в итоге они начинают работать с перегрузкой. У них есть свои функции, и еще то, что они делают поверх этого, иногда не свойственно им. Они перегружены. И вот тут начинается самое интересное, потому что те, кто перегружен, вот эти системы, они начинают жаловаться. Они начинают, грубо говоря, болеть, давать симптомы, жалобы. И человек идет привычно с этими жалобами, жалуется и начинает, по сути дела, лечить вот эти самые органы, которые здоровы. Естественно, что это неэффективно, потому что в лечении они не нуждаются, они и так здоровы. Все, что им необходимо, это снять с них избыточную нагрузку. А самое паршивое, что при этом никто не видит и не знает слабый орган. И он продолжает хереть, чаще всего. Да, он, по сути дела, если ситуация выправилась, он может отдохнуть, восстановиться и вернуться в строй. Так и происходит на первых этапах. Но, оставаясь инкогнито, он продолжает слабеть. И это ситуацию усугубляет. И что в такой ситуации делать? Я думаю, что каждый догадается легко и быстро, что надо найти того, кто слаб, то есть определить слабый орган и работать с ним до его восстановления, то есть приложить все усилия для того, чтобы его подтянуть, чтобы он встал в строй, принял на себя свои функции, и тогда разгрузятся те, кто был перегружен, и восстановится равновесие, и тело сможет восстановиться. потому что его ресурсы освободятся для регенерации, для восстановительных процессов. А дальше останется устранить последствия, там, закрыть дефициты и наслаждаться былой бодростью и гибкостью тела, и пользоваться этим. Зачем это человеку? Я думаю, что очевидно. Можно в любом практически возрасте восстановить свое здоровье, попутно в этом процессе выработать здоровые привычки и навыки, которые позволят дальше сохранять его и наслаждаться своим здоровьем, своей свободой и, самое главное, передать это своим детям и внукам. Потому что, ну, к сожалению, этому, я надеюсь, пока не учат в школе. Я бы учил этому, начиная с детского сада. Я так делаю со своей дочерью, то есть я ей постоянно рассказываю, показываю вот эти вот простые, азбучные вещи, которые позволяют ей сохранить свое здоровье и научиться делать это в любом возрасте. Вот, в итоге результаты ваши – это здоровье ваших детей и внуков, а значит, это процветание нашего народа, это наша Россия, которая будет сильной и великой. Вот, такая моя идея и такая моя, наверное, мечта, чтобы это так и было. Вот, если говорить о моем личном результате, то я полностью исправил свою ситуацию с пищеварением, отполз от диабета, исправил колени, там, шея и спина, все это наладилось, я ем все, что хочу, катаюсь на лыжах, в общем, чувствую себя гораздо моложе, чем 5 и даже 10 лет назад. Вот, и желаю этого каждому. Вот, это моя презентация, которая закончилась, ее можно выключить. Вот, и я продолжу о том, чем каждый человек может помочь себе и своим близким из того, что не стоит там каких-то денег, из того, что не требует каких-то там обследований и тестов. Доступные инструменты здоровья. Как ни странно, главный из них, и вот в моей практике я сталкиваюсь с тем, что у большинства людей вот с этим непорядок. Этот инструмент – вода. Чистая питьевая вода, которая является необходимым условием здоровья. Вы, ну, грубо говоря, можете там питаться самыми изысканными продуктами. Можно покупать самую дорогую там пищу у каких-то суперэкологичных фермеров. Но результата и здоровья не будет, если человек не употребляет достаточного количества чистой питьевой воды. Вот это, как ни смешно это звучит, это самый первый и самый главный навык здоровья. И это практически ничего не стоит, поскольку сейчас нормальная и полноценная вода у нас доступна. Кто-то предпочтет родники, кто-то удовлетворится водой из бутылированных каких-то источников. Это все нюансы, потому что есть главное. Необходимое количество воды, выпиваемое в сутки. Причем здесь очень важно, чтобы это было натощак. И достаточно тоже принципиально, чтобы вода была чистая, в том смысле, что в ней должно быть минимальное количество минеральных примесей. Почему так? В воде любые примеси, они, ну, превращают воду в раствор. А ее главная задача, дойдя до почек, ну, она попадает в кровь, и в почках она должна растворить в себе ну, все то, что нужно вывести, отходы жизнедеятельности, соли, токсины, и вывести это с мочой. Так вот, если вы пьете не воду, а какие-то растворы, то есть там соки, компоты, минералки, то вы уже потребляете растворы, и туда очень ограниченно почки могут что-то растворить. В итоге свою задачу вода не выполняет, поэтому все соки, компоты, все напитки практически, там кофеи, чаи, они водой не считаются. Как бы это не было грустно. И только вода является водой. Поэтому первый и главный определяющий здоровье инструмент – это чистая питьевая вода. И я предлагаю этому уделить главнейшее внимание, особенно в контексте своих детей, просто понаблюдать, пьет ли ребенок. Если недостаточно пьет, значит, уделить этому внимание, давать ему водичку каждый раз перед едой. Вот это самый такой простой метод, когда вы перед каждой едой обязательно выпиваете хотя бы стакан воды. И максимальное количество утром, поскольку ночью мы долго не пьем, там, не ходим в туалет, и, соответственно, воды нужно максимальное количество. Вот для меня 3 стакана воды – перед завтраком – это прямо норма. Вот чего желаю каждому. Вот это первый инструмент здоровья, который я могу предложить каждому, и на собственном опыте убедился в его абсолютной необходимости. Можно питаться, ну, чем угодно, но если вы не пьете воду, то результат будет не тот, которого вы хотите. Вот, это первый и самый главный инструмент. Вот, и второе, что хочется порекомендовать из инструментов самых доступных, это обратить внимание на рацион питания. Мы знаем, что в каждом, ну, на каждом продукте, который мы покупаем, всегда написаны 3 пищевых компонента. Белки, жиры и углеводы. Почему-то их всегда пишут вот в таком порядке. Задумайтесь, случайно это или, может быть, нет. На самом деле это абсолютно не случайно, потому что именно в этом порядке они находятся по степени важности для питания организма. То есть белки стоят на первом месте. И выстраивая свое питание и желая быть здоровым, важно, чтобы в питании было достаточное количество белка. На втором месте стоят жиры. И много лет жиры дискредитировали, говорили, что холестерин – это плохо и все такое. В реальности жиры абсолютно необходимы, у них есть целый ряд абсолютно необходимых функций. Я упомяну только одну из них. Помните, я упомянул клетку, которая является как бы конденсатором, у которой есть мембрана, изолятор. Так вот, мембрана строится полностью из жиров. Это жировая структура. И когда у человека дефицит жиров, то мембраны начинают страдать. И они теряют свою функцию, они перестают быть вот этими изоляторами, а значит, заряд клетки, грубо говоря, начинает рассеиваться. И тело теряет силу, и мы чувствуем усталость, слабость и так далее. То есть вот настолько жиры необходимы телу постоянно. И только третий компонент – это углеводы. Мне даже больше нравится говорить людям, что углеводы, они вообще питанием не являются для тела. Они являются топливом. То есть вся их функция – это обеспечить двигательную активность тела, обеспечить мыслительную активность. Вот, но при этом на мыслительную деятельность нужно сахара, ну, который происходит из углеводов, совершенно немного по сравнению с тем, сколько сахара, ну, то есть углеводов, потребляют мышцы. Особенно если это какие-то там физические нагрузки. Поэтому вот здесь очень важно выстроить питание с учетом вот этого приоритета. Белки, жиры, углеводы. Вот это два инструмента, которые я считаю основой для здоровья. И они при этом очень прочно связаны между собой. Каким образом? Дело в том, что белки для их усвоения организмом, они достаточно токсичны, и при их метаболизме, то есть при их усвоении, выделяется много отходов, которые необходимо вывести. И большая часть их выводится через почки. Таким образом, если вы не пьете достаточного количества воды, то вы не сможете достаточно употребить белков. А как бы в быту это выглядит очень просто. Например, ребенок говорит: я не хочу там яйца или там молоко или сыр или там творог. А по простой причине он не получил достаточно воды, чтобы этот белок усвоить. И добавив воду в его рацион, вы получите голодного ребенка, который все это начнет лопать и будет радовать вас своим ростом и развитием. Вот, говорю это все на личном опыте своей дочери и постоянных наблюдениях за тем, как она отличается от прочих ребятишек. Вот, на сём я завершаю вот эту часть касаемо доступных инструментов и буду рад, если появились вопросы, буду рад ответить их, осветить все то, что может быть непонятно. Благодарю, Денис. Действительно, очень полезная, содержательная лекция, информация. Вот сразу вопрос, не отходя от последней темы. Вот белки, жиры, углеводы. А есть еще витамины, такая тема. Вот. И, например, такая группа людей, как сыроеды, утверждают, что можно не обращать внимания на белки, жиры, углеводы особо, но главное, чтобы организм получал достаточное количество витаминов. Вот как эта тема, вот витамин касается... Ну, когда я стал изучать нормальную физиологию, я обнаружил, что наиболее фатальным является дефицит белка. При этом человек может прекрасно жить, ну и не замечать никаких проблем в авитаминозе, ну то есть испытывая дефицит витаминов. Но если человек попадает в дефицит белка, то это чревато серьезными достаточно последствиями, которые потом очень сложно будет устранить. Это первое. И второе. Есть, ну, скажем так, в нормальной физиологии приоритеты. И вот, в этой системе приоритетов дефицит белка – это самое первое и самое приоритетное. Дефицит витаминов – это то, что закрывается на последнем этапе, когда мы уже решили все главные задачи. Вот. И я не случайно, вот, излагая алгоритм работы, сказал закрыть дефициты уже на третьем этапе, именно имея в виду там всякие микроэлементы, макроэлементы, витамины, вот эти все нюансные вещи. То есть это именно нюансы. И есть при этом вещи базовые. Это белки и жиры. Вот, это мое знание. Благодарю, Денис. А вот есть такая группа людей, как, например, праноеды или автономы, которые там годами могут не употреблять вообще ничего. Это полезно для здоровья? Вот они утверждают, что полезно. Или это не совсем полезно? То есть они подготавливают организм для принятия солнечной энергии, да, то есть, и, в принципе, она дает им все необходимые вещества, я так понимаю. Я не имею информации об этом и каких-то документальных подтверждений, каких-то фундаментальных исследований. Ну вот, скажем, отец физиологии Павлов, он проводил фундаментальные исследования, очень точные, скрупулезные, с полным пониманием того, что происходит на всех уровнях, там, биохимии, анатомии. И эти все исследования, они доступны на их основе. Утверждаю то, что я утверждаю. Я не встречался с фундаментальными исследованиями вот этой тематики, поэтому ничего об этом не могу комментировать. И если говорить о лично моем мнении, то, скорее всего, это лежит в области не диетологической, скажем так, а в области уже духовного движения, духовного пути. И если человек переходит на вот такие практики, на такие способы жизнеобеспечения, то это соответствует, наверное, его уровню духовного развития. И, ну, скажем так, в моем обучении мне учитель всегда говорил, что на каждой стадии развития у человека свой рацион. И, скажем, то, что там, крестьянин кушает для того, чтобы постоянно трудиться на земле, ну, если взять там русский быт, то волхву и там, жрецу не требуется. Требуются другие компоненты для того, чтобы быть в контакте с Творцом, для того, чтобы выполнять свою миссию и свою тонкую работу. То есть здесь у каждого своя пища на своем этапе. Поэтому, скорее всего, это лежит вот в этой области, как мне кажется. Благодарю, Денис. А вот такой вопрос тоже про белки. Но где можно еще найти достаточное количество именно полноценных белков? Это, как я понимаю, полноценные белки, это где все 9 аминокислот есть, да, полноценных. Вот. Кроме мяса, рыбы, где-то еще можно найти? Ну, если мы говорим о незаменимых аминокислотах, которых 8, то есть 12 аминокислот есть в растительных источниках и 8 в животных. Яйца, молочные продукты – это прекрасный и полноценный источник незаменимых аминокислот. Причем в молочных продуктах наиболее сбалансированный состав. То есть если человек, ну, например, по каким-либо, может быть, морально-этическим причинам не хочет есть животную пищу, там, мясо, рыбу, то у него всегда есть под руками молочные продукты, сыр, творог, там, молоко. Вот. И это абсолютно полноценное будет белковое питание. Полноценное питание – это только белки. Ну, а если вот какое должно быть полноценное питание в плане цифр какие-то, может, есть, нормы есть, там, сколько нужно человеку жиров, углеводов, белков, суточные нормы. Какое полноценное питание должно быть? Я могу сказать определенно, что этой нормы никто не знает. Ни один диетолог вам этого не скажет. То есть, да, они, конечно, это могут сказать, могут рассчитать там КБЖУ, но это все работает немножко по-другому. Потому что у каждого организма строго индивидуальная потребность. Причем она дифференцируется по каждой аминокислоте, ну, если говорить о белках. И этой потребности, вот этой таблицы, не знает никто. Вот вообще никто, и ее узнать нет никакой возможности. Но самое главное, что в этом нет никакой необходимости. Потому что есть другой способ. Наше тело, оно постоянно нам сигнализирует о том, в чем оно нуждается. Каким образом? Желанием той или иной пищи. Предельно просто. тело говорит, хочу сегодня там яичницу, или там творога со сметаной, или там, не знаю, овсяную кашу. И если мы слушаем свое тело, если мы его слышим, естественно, если мы этому обучены с детства, потому что я иногда встречаю людей, которые просто не умеют это делать, и я им говорю, вот а ты чего сейчас хочешь? Вот сегодня ты чего хочешь? Не знаю, не знаю. И это объективно, то есть если человека с детства к этому не приучали, то ему это делать сложно. И ну, потребуются усилия для того, чтобы как-то себя научить прислушиваться к сигналам тела, потому что пищевой запрос – это главный критерий. Вот так говорит нормальная физиология. А, вот еще такой вопрос есть. А можно ли вообще похудеть с помощью диет? И в ту же тему, наверное, вопрос сопутствующий. Лечебное голодание – это польза или вред, на вот, твой взгляд? По поводу диет достаточно вопрос неоднозначный. Но чаще всего все, кто пытались похудеть с помощью диет, сталкиваются с так называемыми качелями. И почему это происходит? Ну, тело, оно достаточно разумно. И когда оно сталкивается с каким-то дефицитом, объясняю, мы сели на диету, стали меньше есть. Тело столкнулось с дефицитом. Оно обнаружило, что что-то еды стало мало. Оно хочет, ему не дают. Или там дают меньше. Что в этой ситуации сделал бы разумный человек, когда вот какой-то дефицит обнаружился, да? Ну, у нас бабушки бегут, скупают гречу, сахар там телегами. Вот то же самое делает организм. Он начинает делать запасы. В любом таком случае. И те, кто пытался сидеть на диетах, как правило, констатируют, что да, может быть, вы похудели, но через какое-то время этот вес возвращается еще и прибытком. Вот, поэтому это не совсем метод. Вот. Ну, то есть, если просто следовать логике ограничения, то получаешь вот такой результат. Вот, что касается голодания, то это вопрос тоже неоднозначный и требующий строго индивидуального подхода. То есть в каждом конкретном случае. Потому что ну, один из, скажем так, рисков голодания – это проблемы с застоем желчи. Я встречал людей, которые практиковали голодание и в итоге потеряли желчный пузырь. Вот. Ну, я догадываюсь, что это прямое следствие. Вот. Поэтому здесь нужно подходить очень взвешенно и индивидуально в каждом конкретном случае. Ответил? Да, Денис, благодарю. Ну, по поводу питания, в принципе, все... Ясно. У меня еще вот несколько вопросов есть по началу ну, нашего разговора, по лекции. Вот употребляешь такое слово все время «нормальная физиология». Вот какая она сегодня, эта нормальная физиология? То есть это она представлена какими-то специалистами такими, как-то они принимают где-то, этот метод практикуется где-то. Или это она как-то представлена, может быть, в кинезотерапии или там рефлексотерапии? Вот как она вообще, вот как человеку, например, который захочет этим методом воспользоваться и прийти к какому-то специалисту, вот как, есть ли они вообще? Ну, чтобы немножко определиться в терминах, нормальная физиология – это наука. Наука о том, как функционирует наш организм. Я знаю и могу рекомендовать только один источник, где можно это почерпнуть. Это знание. Это книги Константина Борисовича Заболотного. Это, ну, я могу это передать, там, общаясь с человеком, консультируя его по мере запроса, по мере необходимости. Наука, естественно, объемная, включает много аспектов. И в чем уникальность Заболотного, что он ее изложил в очень доступной и целостной образной форме, написав несколько книг, в которых Он ее изложил для простого человека. Я скажу так, что это книги, которые можно по главам давать в средней школе для того, чтобы дети начинали понимать, как работает тело, ну, естественно, где-то там в курсе биологии. Вот. По крайней мере, я тысячу раз наблюдал, как это ставит на место мозги, то есть мышление человека на тему его же организма. Вот. И, к сожалению, сталкиваюсь с тем, что мало кто из тех же диетологов, нутрициологов владеет этой наукой. Иногда я слышу такие очевидные ляпы от людей, которые имеют там какие-то дипломы, степени на эту тему, что иногда бывает неловко. Вот. Поэтому я всех призываю изучать нормальную физиологию. И вот как вариант есть книги Константина Борисовича Заболотного. Конкретно первая книга называется «Как химичит наш организм». Это простой, веселый и очень такой светлый и доступный словарь нормальной физиологии, точнее, азбука нормальной физиологии, я так ее называю. Вот, рекомендую всем абсолютно. Ясно. А вот выше называл кинезитерапия, рефлексология, все составляющая физиология нормальная или нет, это отдельные науки какие-то. Потому что вот роль тела, вот ты проговорил, там вот кинезитерапевты, они тоже же определяют большую роль тела. То есть это мышцы, здоровье мышц, насосная функция мышц, там, то есть по мышцам идут основные нервные там наши волокна идут, да, то есть передача импульсов и так далее. Тоже же важно получается. Это все разные инструменты, которыми люди пользуются, и разные подходы. И я абсолютно уверен, что наилучший результат можно получить, объединяя эти все инструменты. Хорошо, а вот тоже прозвучало такое, что методика заключается, чтобы найти слабое звено. Если это слабое звено устранить, тогда, собственно, человек обретает новое здоровье. Так вот вопрос теперь, а можно ли как-то самому диагностировать это слабое звено, или все-таки это надо через анализы специалистов? Как это происходит вообще? Вот какие советы, может быть, рекомендации, как воспользоваться этим методом? Это достаточно доступно. Либо можно, скажем, обратиться ко мне, и это совершенно небольших денег стоит, чтобы сделать эти тесты и получить вот эту объективную ясность и возможность двигаться в этом направлении. И при желании я могу провести туда. Это первый вариант, наиболее простой. Второй вариант – это можно прибор соответствующий просто приобрести там с моей помощью или просто обратившись и научиться освоить его самому. Он достаточно доступный прибор, которым я пользуюсь. То есть любой человек может его освоить. Благодарю тебя, Денис, за содержательный диалог, за информацию, за знания твои. Сейчас предлагаю сделать небольшой перерывчик и потом приступить к второй части нашего эфира, где мы ответим на вопросы наших радиослушателей. Да. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема нашего эфира сегодня «Как дольше жить и быть здоровым». И мы приступаем к второй части эфира «Ответы на вопросы». Первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Что делать, если в труде коллектив психологически давит и не поддерживает, к примеру, сплетни и так далее? Это ведет к истощению и нежеланию трудиться там. Хороший вопрос, который совершенно не в сфере физиологии. И я Ну вот именно как физиолог я могу определенно сказать, что это вопрос не ко мне. Вот. Хотя самое интересное, что в курсе обучения, когда ну, меня Константин Борисович обучал всей этой премудрости, он мне рассказывал о трех стадиях участия в процессе, в любом процессе, ну вот конкретно человек в каком-то коллективе трудится. И есть три стадии. Первая из них – это энтузиазм, вторая стадия – это недоумение, и третья стадия – это отвращение. И, то есть, если человек все, когда человек приходит, начинает трудиться, он энтузиазмом полон, он начинает действовать, через какое-то время обнаруживает, что что-то его не устраивает, что-то как-то вот не совсем как бы хотелось. И он вот в этом недоумении пытается найти способы как-то это выровнять, как-то это ну, наладить. Если система жесткая и не подвластна вот этой корректировке, тогда человек рано или поздно попадает в состояние отвращения. И мой совет – бежать из такой ситуации, если она недоступна к корректировке. Вот, собственно, все, что могу посоветовать. Я понимаю, что это, ну, как-то так, легкомысленно, может быть, но, тем не менее, это правда. Благодарю, Денис. Дмитрий Иванов снова спрашивает. Стоматологические клиники – это бизнес для вытаскивания из людей денег. Как сохранять здоровье зубов можно по-иному? Или действительно нужно прибегать все время к их помощи? Ну, как любая оперативная помощь медицинская, стоматология пока что, видимо, необходима. При этом я точно знаю, что если человек поддерживает свое здоровье в норме, если у него достаточно белка в организме, если, как следствие, у него достаточно кальция в организме, то зубы будут крепкими и долговечными. Таким образом, забота о здоровье в целом поможет, ну, как минимум, минимизировать эти визиты к стоматологам, ну, свести их до какого-то, может быть, ну, чисто такого скоропомощного варианта. Благодарю, Денис. Следующий вопрос задает Лев Аведисьян. Можно ли использовать препарат тиосульфат натрия, который по заявленным свойствам выводит токсины и тяжелые металлы из организма за столько лет? Он действительно работает. И, ну, например, вот один наш товарищ, который практикует тоже в оздоровительной области, он очень рекомендовал ванны с тиосульфатом. Вот. Я при этом понимаю, что такое токсикоз, и я знаю определенно, что никакой тиосульфат натрия не поможет вывести токсины. Особенно если человек в этом токсикозе живет много лет. Это определенно означает, что эти токсины тело складывает по всем закоулкам, начиная с жировой ткани и завершая костями и суставами. И обратный процесс будет тоже длительным. И как минимум в этом обратном процессе потребуется нормализовать количество питьевой воды, первое, и второе, функцию почек, чтобы они могли все это выводить. И пройдя этот путь, то есть именно выходя из токсикоза, в котором много лет я обитал, я могу констатировать, что, ну вот в моем случае это заняло примерно год. Благодарю, Денис. Дмитрий Иванов спрашивает. Wi-Fi и мобильная связь. Излучение влияет на здоровье или влияние несущественное? Если влияние есть, то как обезопаситься? Ну, в наших современных реалиях, когда у нас там недостаточно мы пьем воды, употребляем какие-то продукты неизвестного качества, вот эти вещи можно оставить в покое и начать с вещей наиболее таких значимых и именно сильно влияющих. А вот вода, рацион питания, качество продуктов – вот это вещи основные. Когда у вас это будет в идеале, я думаю, что вы будете жить там, где нет этих излучений, где-то на природе в чистейшем месте. То есть это произойдет естественным образом. А второй аспект, что тело, которое здорово, которое полноценно питается и имеет все свои ресурсы, оно легко с этим справится. И тут уже будет вопрос личных предпочтений и тонких каких-то ощущений. Возможно, что кто-то на каком-то этапе начнет это чувствовать и просто скажет: вот что-то у меня как-то вот от этого Wi-Fi голова гудит. Давайте-ка я его уберу из своего дома и буду обходиться там проводами, к примеру. Но это чистая как бы фантазия на данный момент. Благодарю, Денис. Лев Аведисьян спрашивает. В настоящее время многие люди подвержены поеданию сахара в большом количестве, что сказывается на их мировоззрении. Да и в целом люди живут, чтобы есть. Что вы можете сказать по этому поводу? Тут целых два вопроса, причем таких очень глобальных. Но я скажу тоже так, в общем и целом, что сахар и диабет, как его следствие, является реальной пандемией в мире. То есть, эти вирусные всякие истории, которые там педалируются активно, это все мелочь и ерунда по сравнению вот с этим. Поэтому это действительно проблема мирового масштаба, и мне чаще всего приходится работать именно с такими темами. Вот. А касаемо того, что люди живут для того, чтобы есть, здесь есть еще один аспект, он неочевидный. Дело в том, что в связи с невежеством общим в вопросах питания. Люди не питаются полноценно, то есть у них нет достатка белков, жиров в рационе. В итоге люди находятся постоянно, скажем так, в дефиците. Простыми словами говоря, люди всегда голодные. Это объективно так, люди реально голодные. Поэтому они, естественно, всегда хотят что-то съесть, а это что-то им предлагает социум, в виде всяческих там закусочных, фастфуда и прочего. И все вот эти вот фастфуды и закусочные, они все базируются на быстрых углеводах, то есть на сахаре. И таким образом замыкается вот этот порочный круг, в котором у людей эффективно изымают ресурсы, поддерживая их, не совсем здоровыми и голодными. Вот это если немножко углубиться в эту всю глобальную тему. Ответил? Да, Денис, благодарю. Следующий вопрос задает Наталья Кудрявцева. Денис, минеральная вода типа Кармадона – это вода или как чай? Строго говоря, это раствор. И при расчете количества питьевой воды, в среднем чистая питьевая вода, для среднего человека это, грубо говоря, там 1,5 литра чистой питьевой воды натощак. Вот эту минеральную воду следует исключить из этого объема. Вот. При этом я ни в коем случае не сомневаюсь в ее полезности. То есть пейте на здоровье, пейте, если вам она заходит, если ее хочется, если она по кайфу, как говорят. Пейте также и водичку, только и всего. Благодарю, Денис. Вопрос от Дмитрия Иванова. Какие жидкости необходимо пить в течение дня? Как выше было сказано, кроме воды. Воду, понятно, надо пить. Что скажете о кофе или чае? Скажу определенно, что если... И это я наблюдал на личном опыте, что когда вы пьете достаточное количество воды перед едой натощак, вам будет гораздо меньше хотеться всяких других напитков. И, ну, если опираться на нормальную физиологию, то любые напитки мы пьем после еды. В течение, скажем, там, получаса, часа, даже полутора. Ну, грубо говоря, пока пища в желудке в процессе пищеварения. Вполне корректно и нормально выпить кофейку. Это будет и удовольствие, и такое мягкое, корректное действие на организм. Нежели кофе натощак, который вы пьете с утра, сразу давая такой кофеиновый удар телу. Благодарю, Денис. Вопрос от Александра Федотова. Что думаете о кето-диете? Кето-диета, ну, во-первых, не имеет фундаментальных исследований в основе. То есть она базируется на позициях, скажем так, предположительных. То есть никто фундаментальных исследований и ну, каких-то длительных не проводил. Вот. Я часто встречаю людей, которые увлекаются этим. Ну, я это воспринимаю как некое такое модное поветрие. И я вижу, что им нравится, что им заходит. И объясняется этот эффект очень просто. Эта диета, она характерна избытком белка и жира в рационе. А поскольку большинство людей, как правило, находятся в дефиците белка и жира, то кето-диета дает сразу же пополнение этого дефицита, она его закрывает и дает человеку улучшение самочувствия. И человек говорит: о, кето-диета, это круто. Ребята, все проще. У вас закрылся дефицит белка и жира. И вот это действительно круто. Поэтому вот такой мой ответ. Благодарю, Денис. И крайний вопрос от себя задам. Вот было выше сказано много слов о пользе воды. А вот есть какая-то норма по мягкости и жесткости воды? То есть, вот, например, из кранов течет одна вода. Вот, допустим, у меня рядом есть родник, а тут течет более мягкая вода. То есть, и вот на контрасте бывает такое, что вот может на какой-то на зуб подействовать там, да. То есть, или есть какая-то общая норма, или для каждого человека индивидуально, для каждого региона какие-то индивидуальности? Ну, самый простой и такой, ну, доступный подход - это субъективное ощущение. Если вода нравится, если она вам приятна, если вам хочется ее пить. Потому что бывает, что людям никакую воду не хочется пить, потому что, ну, у них нарушен водный рефлекс. И это, ну, тоже объективные процессы. Его надо восстанавливать. Я это сам прошел, это восстановление этого рефлекса. Но если вам какая-то вода нравится, пейте ее и будьте здоровы. Вот. А в общем случае, ну, если давать какие-то рекомендации, лучше всего, чтобы вода была с минимальным количеством минеральных примесей. Мягкость, жесткость всегда определяется минеральными примесями. Чем их меньше, тем лучше. Потому что в этом случае вода сможет более эффективно сработать как, ну, детокс. То есть вывести больше токсинов через мочу. Ответил? Да, Денис, благодарю. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто был с нами. Благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио, как материально, так и своим участием, своей активностью в наших эфирах. Благодарю, Денис, тебя за то, что пришел к нам, поделился полезной, содержательной, главное, актуальной информацией. И по нашей доброй традиции предлагаю сказать тебе несколько напутственных, добрых, светлых слов для всех, кто нас слушает и смотрит. Дорогие друзья, известные мне, неведомые, незнакомые, я очень мечтаю о том, чтобы наша матушка Русь была сильной, была здравой, была великой. И все, что я могу сделать в этом направлении, Это помочь людям свое здоровье как-то взять в руки. И я предлагаю присоединяться к этой работе. Изучайте вопросы здоровья, обучайте этому своих детей, своих внуков, своих потомков. Таким образом мы обеспечим процветание и, ну, пусть это будет патетика, но мы обеспечим бессмертие наших родов. А значит, процветание и бессмертие нашей Родины. Благодарю всех. Благодарю, Денис, тебя за напутствие. И на этой доброй и позитивной ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Как дольше жить и быть здоровым». В гостях у нас был Денис Гвардыченко. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. В заключение, уважаемые соратники, хотел бы обратиться к вам. Давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ваша активность в виде сердечек, комментариев, пальцев вверх под видео на наших ресурсах помогает увидеть эти эфиры еще большему количеству людей, а значит, принести больше добра людям. Вместе сделаем мир лучше. Ну, а я, как всегда, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.